«Без тебя мы не справились бы», — сказала дверь. «Я не об этом. Как мне попасть домой?» Маркиз удивленно вскинул бровь. «Она тебе не волшебник страны, Оз. Ты не можешь вернуться теперь. Твой дом здесь?» «Ричард, я же тебе говорила. Но ведь должен быть какой-то способ». Ричард стукнул кулаком по столу и тут же охнул от боли. «Не стоит стучать кулаком по столу, когда у тебя сломан палец». Однако охнул он теперь совсем тихо, потому что за последние дни ему приходилось терпеть не такую боль. «Где ключ?» — спросил Эббат. Ричард покосился на дверь. Она покачала головой. «У меня его нет. Я его сунул тебе в карман на прошлом рынке, когда ты принес карри». Ричард открыл было рот, но тут же его закрыл. Снова открыл и пробормотал. «То есть, когда я сказал Крупу и Вандемару, что ключ у меня, и они могли обшарить карманы, он действительно был у меня?» Дверь кивнула. Он вспомнил, как на Даун-стрит ему вдруг показалось, что в кармане что-то есть. Вспомнил, как она хлопнула его по заднице на корабле. «Вот черт!» — только и сказал он. Аббат нащупал на столе колокольчик, поднял его морщинистой коричневой рукой и тыкнул. На звон тотчас пришел аббат Фулиджинос. «Принеси мне штаны, воина», — велел аббат. Монах кивнул и вышел. «Никакой не воин», — возмутился Ричард. Аббат улыбнулся. «Ты убил зверя», — с неожиданной грустью проговорил он. «Ты воин». Ричард скрестил руки на груди и, кипя от негодования, сказал. «Так значит, я не могу вернуться домой, но при этом должен радоваться, что мне дали какое-то никому не нужное звание, очень почетное у вас под землей. Это что, утешительный приз?» Маркиз смерил его холодным взглядом. «Ты не можешь вернуться. Да, некоторым удается жить на границе между верхним и нижним миром. Но разве это жизнь? Ты видел Илиастера и Лира? Ты же не хочешь стать таким, как они?» Дверь погладила Ричарда по руке. «Мне очень жаль», — прошептала она. «Лучше подумай о том, сколько ты всего сделал. Ты достал нам ключ». «И зачем это было нужно? Ты же все равно заказала новый». В зал вошел брат Фулиджина с джинсами Ричарда, рваными, вонючими, покрытыми коркой грязи и каплями запекшейся крови. Монах их передал аббату, и тот принялся проверять карманы. «Без оригинала Хаммерсмит не смог бы сделать копию», — с нежной улыбкой ответила дверь. Аббат кашлянул. «Глупые же вы люди», — сказал он. «Ничего-то вы не знаете». Он вытащил серебряный ключ, сверкнувший в свете камина. «Ричард прошел испытание. Ключ по праву принадлежит ему до тех пор, пока он не вернет его нам. Это не просто ключ». «Ну да, ключ от двери в рай», — пробормотал Ричард. Он никак не мог понять, к чему клонит аббат. «Этот ключ открывает дверь в любую реальность», — проговорил старик глубоким мелодичным голосом. «Если Ричард хочет вернуться в Верхний Лондон, ключ ему поможет». «И все?» — удивился Ричард. «Так просто?» Слепой старик кивнул. «И когда я могу туда вернуться?» «В любую минуту, как только будешь готов». Монахи выстирали и заштопли его одежду, и Ричард, наконец, снял с себя серую рясу. Брат Фулиджинос провел его по переходам аббатства, потом был головокружительный подъем по бесконечным узким лестницам, и вот, наконец, они оказались на колокольне. В потолке был тяжелый деревянный люк. Брат Фулиджинос отпер замок. Вместе с Ричардом они навалились на крышку, открыли ее и выбрались в узкий туннель весь затянутый паутиной. В стене Ричард увидел железные скобы. Они стали карабкаться по ним. Наконец, преодолев 1000 футов, оказались на станции метро. На стене висела старая табличка «Найтингейл-лейн». Здесь брат Фуджилинс пожелал Ричарду всего хорошего и велел подождать. «За вами придут», — сказал он, наконец, и стал спускаться по скобам вниз. Вскоре он скрылся из виду. Минут 20 Ричард сидел на платформе. Он думал о том, что эта станция не похожа ни на действующую станцию, такую как Блэкфрайерс, ни на заброшенную, такую как Британский музей. Скорее всего, это была станция «Призрак».